Раздел 2. Учение о сущности. Параграф 112. Сущность есть понятие как положенное понятие. В сфере сущности определения суть лишь относительные, но еще не рефлектированные в себя самое. Поэтому понятие здесь не есть еще для себя. Сущность как бытие, опосредствующая себя собой через свою же отрицательность, есть отношение с самой собой, лишь будучи отношением с другим. Это другое, однако, есть никак непосредственно сущее, как положенное и опосредствованное. Бытие не исчезло в сущности, но, с одной стороны, сущность, как простое отношение с самой собой, есть бытие, а с другой, бытие в его одностороннем определении есть непосредственное, низведенное лишь к отрицательному, к видимости. Сущность тем самым есть бытие как видимость в себе самой. Примечание. Абсолютное есть сущность. Эта дефиниция постольку тождественна с дефиницией, что абсолютное есть бытие, поскольку бытие есть одновременно простое отношение с собой. Но эта дефиниция вместе с тем выше, потому что сущность есть погруженное в самое себя бытие. То есть простое отношение сущности с собой есть это отношение, положенное как отрицание отрицательного, как опосредствование себя в самой себе самой собой. Но когда определяют абсолютное как сущность, отрицательность часто понимают лишь в смысле абстракции от всех определенных предикатов. Это отрицательное действие, абстрагирование, оказывается тогда внешним сущности, и сама сущность есть таким образом лишь некий результат без этой ее предпосылки – капут мортуум абстракции. Но так как эта отрицательность не есть внешнее бытию, а есть его собственная диалектика, то его истина, сущность, будет бытием, ушедшим в самое себя, или сущим в самом себе. Отличие сущности от непосредственного бытия составляет рефлексия, ее видимость в себе самой. Эта рефлексия есть отличительное определение самой сущности. Прибавление. Когда мы говорим о сущности, то мы отличаем от нее бытие как непосредственное и рассматриваем последнее в отношении к сущности как голую видимость. Но эта видимость не есть просто ничто, а есть бытие как снятое. Точка зрения сущности представляет собой точку зрения рефлексии. Мы употребляем выражение «рефлексия» прежде всего по отношению к свету, когда он в своем прямолинейном движении встречает зеркальную поверхность и отбрасывается ею назад. Мы таким образом имеем здесь нечто удвоенное. Во-первых, некое непосредственное, некое сущее, и, во-вторых, то же самое, как опосредствованное или положенное. Но то же самое происходит, когда мы рефлектируем о предмете, или, как обыкновенно говорят, размышляем о нем, поскольку именно здесь предмет не признается нами в его непосредственности. Мы хотим познать его как опосредствованный. Задачу или цель философии обыкновенно также видят в познании сущности вещей и понимают под этим лишь то, что философия не должна оставлять вещи в их непосредственности, а должна показать, что они опосредствованы или обоснованы чем-то другим. Непосредственное бытие вещей здесь представляют себе как бы корой или завесой, за которой скрывается сущность. Если далее говорят «все вещи имеют сущность», то этим высказывают, что они поистине не то, чем они непосредственно представляются. Одним лишь блужданием из одного качества в другое, одним лишь переходом из качественного в количественное, наоборот, дело еще не окончено. Имеется в вещах нечто пребывающее, это пребывающее есть прежде всего сущность. Что же касается другого значения употребления категории сущности, то мы можем здесь прежде всего напомнить о том, что в немецком языке, употребляя вспомогательный глагол «sein» — «быть», мы пользуемся для обозначения прошлого выражением «wissen» — «сущность», обозначая прошедшее бытие словом «gewissen» — «было». В основании этой неправильности слова употребления лежит правильное воззрение на отношения между бытием и сущностью, поскольку мы и на самом деле можем рассматривать сущность как прошедшее бытие, причем мы только должны еще заметить, что то, что прошло, не подвергается поэтому абстрактному отрицанию, а лишь снимается и, следовательно, вместе с тем и сохраняется. Если мы, например, говорим «Цезарь ist gewissen» был в Галлии, то этим отрицается лишь непосредственность того, что здесь высказывается о Цезаре, а не вообще его пребывание в Галлии, ибо последнее ведь и есть то, что образует содержание этого высказывания, но это содержание мы здесь представляем себе снятым. Когда в повседневной жизни идет речь о «wissen», то часто понимают под этим лишь некоторое объединение или совокупность. Мы говорим, например, Zeitung Wesen – пресса, Post Wesen – почта, Steuerwesen – налоги. И разумеем под этими выражениями лишь то, что мы должны брать эти вещи не по отдельности, а в их непосредственности, а как некий комплекс, должны далее брать их также в их различных соотношениях. То, что содержится в таком словоупотреблении, не очень отличается от того, что мы разумеем здесь под выражением «wesen» — сущность. Говорят также о конечных «wesen» — существах и называют человека конечным «wesen» — существом. Однако, когда говорят о «wesen», то это, собственно говоря, означает, что вышли за пределы конечности, и постольку это обозначение человека не точно. Если же далее говорят «дана» — есть высшая сущность, высшее существо. «Ein höchstes Wesen». И этим выражением «высшее существо» обозначают Бога, то к этому должно сделать два замечания. Во-первых, выражение «дано» есть выражение, указывающее на конечное, и мы, соответственно, этому говорим. «Дано столько-то и столько-то планет», или «даны растения с такими-то свойствами, даны растения с другими свойствами». Таким образом, то, что дано, есть нечто вне и наряду с чем имеется также еще и другое. Но вне и наряду с Богом, как с простой бесконечностью, не может быть никакой другой сущности. То, что дано вне Бога, не обладает в своей отделенности от Бога никакой существенностью, и в свою изолированность оно должно рассматриваться как нечто, лишенное само по себе опоры и сущности, как голая видимость. Отсюда, во-вторых, следует, что говорить о Боге только как о высшем существе есть весьма неудовлетворительный способ выражения. Применяемая здесь категория количества находит на самом деле свое надлежащее место лишь в области конечного. Мы говорим, например, «это самая высокая гора на Земле» и представляем при этом, что кроме этой самой высокой горы имеются еще и другие высокие горы. Точно так же дело обстоит, когда мы говорим о ком-нибудь, что он богатейший или ученейший человек в своей стране. Бог, однако, не есть одно существо в ряду других существ, и не есть лишь высшее существо, а есть единственная сущность, причем мы должны тотчас же заметить, что хотя это понимание Бога образует важную и необходимую ступень в развитии религиозного сознания, оно все же еще отнюдь не исчерпывает глубины христианского представления о Боге. Если мы рассматриваем Бога как сущность и останавливаемся на этом, то мы знаем его лишь как всеобщую, не встречающую противодействия силу, или, другими словами, как Господа. Но хотя страх Господень и есть начало премудрости, он все же есть лишь начало премудрости. Иудейская, затем также и магометанская религии понимают Бога как Господа и по существу только как Господа. Недостаток этих религий состоит вообще в том, что здесь конечные не получают должного признания. Сохранение самостоятельного значения конечного либо как предметов природы, либо как конечных проявлений духа составляет отличительную особенность языческих, а значит, вместе с тем, политеистических религий. Далее часто также утверждали, что Бог как высшее существо не может быть познан. Это вообще точка зрения современного просвещения и, строже говоря, точка зрения абстрактного рассудка, который удовлетворяется тем, что говорит «Илья – un être suprême» – есть высшее существо с французского, и на этом успокаивается. Когда говорят так, и рассматривают Бога лишь как высшее потустороннее существо, то тем самым утверждают мир в его непосредственности, как нечто прочное, положительное, и при этом забывают, что сущность есть как раз снятие всего непосредственного. Бог, как абстрактная, потусторонняя сущность, вне которой, следовательно, лежат различия и определенность, есть на самом деле одно только название, одно только «caput mortuum» абстрагирующего рассудка. Истинное познание Бога начинается знанием того, что вещи в их непосредственном бытии не обладают истиной. Не только по отношению к Богу, но также и в других случаях часто пользуются категорией сущности абстрактным образом, и тогда при рассмотрении вещей фиксируют их сущность как нечто равнодушное к определенному содержанию своего явления и существующее для себя. Так обычно говорят, что в людях важна их сущность, а не их деяния и их поведение. Это правильно, если это означает, что то, что человек делает, должно рассматриваться не в своей непосредственности, а лишь так, как оно опосредствовано его внутренним содержанием, как проявление этого внутреннего содержания. Но при этом не нужно упускать из виду, что сущности, далее внутренние, находят свое подтверждение единственно лишь в том, как они выступают в явлении. В основании же ссылок людей на свою сущность, отличную от их дел, лежит лишь намерение утвердить свою голую субъективность и нежелание сообразовать свои поступки с тем, что значимо в себе и для себя.